А вас все нет. Скоро, говорят, должен быть. Не звонил, значит, должен быть. Ну и кручусь, кручусь кругом. Погреюсь парадным. Соберусь уйти и не могу. Думаю, вот-вот вы подойдете. Ваша домработница говорит, контейнер с вещами уже отправили. Как дочке-то, получше? Кашель меньше, а вот температура не снижается. Она вот и держит. Куда с температурой ее повезешь? Да уж, тут лучше повременить, Тихон Иванович. Видите, все под Богом ходим. А тут росточек крохотный. Много ли ей надо? Глядя в лихорадочно беспокойные глаза Анисимова, Брюханов молча кивнул. Оба подумали об одном, но об этом, о главном, что привело Анисимова сегодня сюда, в снежную круговерть, подарку массивного обкомовского дома. Не было сказано ни слова. Брюханов как-то даже не удивился появлению Анисимова. А если и удивился, то только в первую минуту. Он и сам был как-то в лихорадке. Он даже был рад Анисимову, рад бы еще одному мечущемуся в ночи человеку. Тысячи людей не спали этой вьюжной мартовской ночью. И Брюханов еще раз ощутил единство страны и ее огромность. «Зайдем ко мне, Родион», — сказал Брюханов, радуясь возможности вообще не ложиться в эту ночь, а провести ее остаток с давно знакомым человеком. «Нет, нет», — почти отшатнулся от него Анисимов. «Что вы? Да меня ли вам? Мне нужно было просто вас увидеть. Пойду. Дома ждут, волнуются». Увидел, убедился, мир еще цел, стоит. «Ведь стоит? Стоит, Родион, и стоять будет». «Довольны новой-то работой, Тихон Иванович?» «Доволен, Родион. Нашему поколению ведь не привыкать к тяжестям. Чем тяжелее, тем привычнее. А может, зайдешь?» «Нет-нет, спасибо. Пойду, пойду», — заторопился Анисимов. «Спокойной ночи, Тихон Иванович. Если она может быть спокойной. Пойду. Хотя, Тихон Иванович...» «Да?» — живо повернулся к нему Брюханов, остановленный какой-то странной интонацией в голосе Анисимова. «Я это с той же странной отрешенностью», — сказал Анисимов. «Я один все сделал». «Родион, ты о чем?» «Впрочем, о чем бы мы ни говорили сейчас, все будет не о том. Лучше помолчи. И давай помолчим вместе. Не надо сейчас ничего мелкого. Время не то». «Я должен, должен», — нервически повысил голос Анисимов. «Ночь открытых дверей. Я хочу все сказать, все нараспашку. Хочу». Темное мерцание из-под набрякших век Брюханова было как холодный провал. Оно неостановимо тянуло Анисимова. Изнобящий восторг приподнимал, распахивал навстречу сметенной ночи его душу. Какой-то суетливый, юркий, невыносимый человек бесновался в нем, в неудержимом желании досадить Брюханову, во весь голос, не оглядываясь, сказать, что всякой власти приходит конец. И тогда наступает час маленького человека. А, винтика! Это термин того всемогущего, наимудрейшего. А где он сейчас? Ага, там, где же и все. Вероятно, уже отправился к праотцам, а и маленький, незаметный человек, винтик, такой, как он, Анисимов, тоже может многое, тоже может пригодиться. Дело сделано, остается лишь ждать расплаты. А другой, обычный, трезвый, расчетливый Анисимов, в это же самое время изо всех сил удерживал суетливого, злобного человечка. Убеждал его, что такая прыть ни к чему ему. Столько раз битому жизнью? Ох, дьявол! Эта ночь, проклятая ночь, развязала тайные инстинкты. Одна только ночь, без остатка, и сдернула с человека все обертки. Многое мог сейчас сказать Брюханову Анисимов. Но тот трезвый, расчетливый, и на этот раз пересилил. С поспешной торопливостью Анисимов махнул рукой. «Пустяки, пустяки все это, Тихон Иванович. Не обращайте внимания. Просто такая ночь. Что-то в голову вошло. Простите, ради бога. А, впрочем, что это я всю жизнь прошу прощения? За что?» Он приблизил свое лицо горящими глазами к самому лицу Брюханова.